старинную кровать из железных кусков. Пришли на память мне, не знаю зачем. Сто лет уходили в войну, возвращались назад. А солнце вставало над нашей лысой страной. Но удача обходит нас всех стороной. Стреляться и вешаться лучше весной. Стреляться и вешаться лучше весной. Удача обходит нас всех стороной. Стреляться и вешаться лучше весной. Стреляться и вешаться лучше весной. Фонарные стоны выходят наверх, а дети хотят, чтобы было светло. Но удача обходит нас всех стороной. Стреляться и вешаться лучше весной. Стреляться и вешаться лучше весной. Кем будешь, когда подрастешь? И шум океана гремит каждый день. Деревья закутались паутиной. Стараюсь употреблять плохие слова.